черный дрозд кликнет из черного леса. Твоя гибель близка. Губы твои пьют голубую прохладу горного родника. Оставь, пусть чело твое кровоточит преданиями старины, ворожбою по птичьим полетам, но мягко ступая, ты входишь в ночь под своды полные гроздьев пурпурных, еще прекраснее в синеве движение твоих рук. Куст терновый поет. Стоит к нему прикоснуться лунным твоим глазам, как недавно ты умер, Элис. О, как давно! Плод твоя гиацинт, в который монах погружает свои восковые пальцы. Наше молчание зияет пещерой черной. Порой из нее кроткий выходит зверь и медленно опускает свои тяжелые веки. А на твои виски черная каплет роса последним золотом чахнущих звезд. Если мальчика поразила молния, подними его веко, и увидишь на глазном яблоке четкое, как слова молитвы на бумаге, изображение виденного им в последний миг. Ей-богу, ты увидишь фотографию огня, упавшего с неба. Дитя судьбы, свой долг исполни, приемле боль, как высший дар, и будет мысль, как пламя молнии, и будет слово, как пожар. Все розни, счастья и печали вне спора тени и луча, ты станешь весь, как гибкость стали, и станешь весь, как взмах меча. Для яви праха умирая, ты вдаль веков продлишь свой час, и возродится чудо рая от века дремлющее в нас. И звездным светом изначально, омыв все тленное во мгле, раздастся колокол венчальный еще неведомой земле. Бывают ночи, только лягу, в Россию поплывет кровать. И вот меня ведут к оврагу, ведут к оврагу убивать. Проснусь, и в темноте со стула, где спички и часы лежат, в глаза, как пристальное дуло, глядит горящий циферблат. Закрыв руками грудь и шею, вот-вот сейчас пальнет в меня. Я взгляда отвести не смею от круга тусклого огня. Оцепенелого сознания коснется тиканье часов. Благополучного изгнания я снова чувствую покров. Но сердце, как бы ты хотела, чтобы это вправду было так. Россия, звезды, ночи расстрела, и весь в черемухе овраг. За полночь над пеной прибоя, над громом и рознью мой конь, словно птица усталая, плыл тяжело. Струна натянулась, и вспыхнули лунные грозди. Кромешное море направо насквозь расцвело. Движение умрет, и очнется его изваяние. И праздничный мрамор цветет, словно ветви лычи. Является женщина, и голубое сияние исходит от моря, и утро восходит в ночи. Гремящая галька прибоя воистину терра. Оглохла скала, как безумец, нажав на курок. Была колыбель, голубые лучи Люцифера, был свет путеводный в начале безвестных дорог. Костер цыганский, где все сгорело, сгорела юность, сгорели страсти, сгорело тело, былое тело, сгорели кудри цыганской масти. Костер цыганский, моя отрада, лежит во мраке ночное поле, а все же сердце чему-то рада. Последние воли, последние боли, костер цыганский, тебя целую. Я не прошу я тебя воскресь. Давно сгорели и истлели угли, давно цыгане ушли из песни. Это было царство абсолютного мрака, цепкого, вязкого, непроницаемого. И если у этого царства был центр, то он был именно здесь, в этом странном и, казалось бы, нереальном месте, куда не мог добраться свет ни одной звезды. Мрак был неисчерпаем. Чудовищные, невообразимые расстояния ловили в свои ловушки свет, запутывали, искривляли его, и он, замученный и обессиленный, истончался и умирал еще где-то в начале своего пути. Мрак стоял на страже сплошной стеной на многие миллионы световых лет. Тихо пело время, в мире ночь была, бледной лунной сказкой ласково светла. В небе было много ярких мотыльков, быстрых золотистых майских огоньков. Искрами струился месяц в водоем, и в безмолвном парке были мы вдвоем. Ты и я, и полночь, звездный свет и тьма были как созвучие вечного псалма, и земля, и небо были как венец, радостно замкнувший счастье двух сердец. Онемело время, в мире вновь легла поздняя ночная, тише полумгла. Искрились пустынно звезды в тишине, и пустынно сердце плакало во мне. Был как сон могильный, скорбен сон долин, и в заглохшем парке плелся я один. На глухих дорогах мертвенно белел пылью гробовою бледный лунный мел. В небе было много белых мотыльков, медленных, холодных, мертвых огоньков. Es ruhen die Gassen in diesem Hause wohnte mein Schatz. Потом, как пошли дожди, листва сыпалась, стал мой куст совсем голым. Я не то что есть, и двигаться не хочу. Невыносимое стеснение в груди, удушливые испарения сырой земли, холодные объятия савана, давящая теснота последнего жилища, мрак беспросветной ночи, безмолвие, словно в пучине моря незримое, но осязаемое присутствие червя-победителя. Все это, и вдобавок мысли о воздухе и зеленой траве над головой, воспоминания о любимых друзьях, которые поспешили бы на помощь, если бы только узнали о твоей беде. И уверенность, что этого им никогда не узнать, что ты обречен навеки покоиться среди мертвецов. Все это, говорю я вам, исполняет еще трепещущее сердце ледяным и нестерпимым ужасом, перед которым отступает самое смелое воображение. Нам не дано изведать таких страданий на земле. Мы не в силах представить ничего подобного, даже на дне преисподней. Кругом весь день стояла тишина, и будто в муке трудной замирая, кляня свой жребий, стыла грудь живая, и каждый миг был миг мучительного сна. Пустынным небесам струился дым долин, слагаясь в смерчи, в сумрачные здания, и каждый был в слезах, и каждый был один, и трепетал от страха и незнания. Порою лист на землю упадал, и точно в час подкравшейся недоли с безумием в глазах дрожал и стар, и мал в глухом огне своей последней боли. И в ужасе сковавшем все сердца оцепенелый мир алкал освобождение. Разъятие железного кольца, но не было ни смерти, ни рождения. Я тут 3 дня вообще ни с кем не разговаривал. Мне даже показалось, что хорошо помолчать. Все-таки слова не могут передать всего, что человек чувствует. Они какие-то вялые. Бывают мгновения, когда даже бесстрастному взору разума печальное бытие человеческое представляется подобным аду, но нашему воображению не дано безнаказанно проникать в сокровенные глубины. Увы, зловещий легион гробовых ужасов нельзя считать лишь пустым вымыслом, но подобные демонам они должны спать, иначе они растерзают нас. А мы не должны посягать на их сон, иначе нам не миновать погибели. Века назад, или вчера еще, оплаканный осенним воем. Я был землею засыпающей, лежал засыпанный землею, и скользко, словно лед последний, вглубь замирающего слуха, холодный звук улиткой медленный вливался в раковину уха. Века назад или вчера еще, в новорожденных муках корчась, зеленой силой плоть пронзающей, я прорастал, взрывая почку. И лепетал я плотью плотную, и трепетал я ветру внемля, чтоб в срок упасть во тьму холодную на засыпающую землю. Века назад или вчера еще, так будет или все же было, я видел дерево срубающих, чтоб крест поставить на могилу. Плыл гроб над скорбной вереницей, навстречу вечному покою. Я был тогда летящей птицей, а он в гробу лежащий мною. Смотри, у вечности в гостях поток бежит по дну, и смерть играет здесь в кустах мелодию одну. Смерть, почему умолкла ты? Мы шли издалека, изголодались наши рты и души в песне правоты, связующие века. Венок, который снился мне, к твоим ногам кладу. Дай мне в диковинной стране увидеть череду колонны пальм, где словно зной сквозит волна тоски земной. Ни один отважный замысел, ни одна горячая привязанность из тех, что, казалось, запечатлелись в сердце навеки, словно золотые буквы на мраморной плите, поблекли и растаяли, подобно тому, как тают ночные тени в лучах зари. С тех пор я успел немало повидать на свете, видел, как бушевала смерть, стараясь упрятать всех живых в могилы и взрастить на орошаемых кровью полях сражений нежнейшие цветы. Видел опустошительные стихийные бедствия, бесстрастно наблюдал землетрясения, извержения огненных вулканов, ураганы, смерчи, самумы. С тех пор перед моими глазами, как череда дней, прошла череда поколений. Утром они открывали глаза, пробуждались к жизни, расправляли крылья и устремлялись на простор бытия с восторгом бабочки, выпорхнувшей наконец из тесного кокона. А вечером перед заходом солнца умирали, бессильно поникнув головой. Так увядшие полевые цветы сиротливо склоняют венчики, и их с унылым посвистом колышет ветер. И только ты, о триединая математика, одна лишь ты нетленна. Твои владения недоступны дыханию времени, нерушимы твои крутые пики, невредимы твои бескрайние долины. Твои простые пирамиды переживут пирамиды египетские, эти гигантские муравейники, эти памятники рабству и невежеству. И когда настанет конец всех времен, когда сгинут в чудовищном зове вечной тьмы звезды, когда пробьет час страшного суда, и человеческий род, корчась от ужаса, предстанет пред ним, тогда среди хаоса и разрушения лишь твои каббалистические числа, скупые равенства и ясные линии, устоят и займут подобающее им место одесную предвечного судьи. Придется обременить свою совесть. Теперь так или иначе придется. Выхода-то нет. Нет. Уже конечно. Со смертью для нас кончается все, вся жизнь, мы сами, весь мир. И вы наконец-то станете самим собой, простым человеческим ничтожеством, начиненным обыкновенным дерьмом, без высоких слов и прочего шифонаберия. Так, вот где истина. Я знаю, что такое человек на самом деле. Сегодня я видел бледное солнце. Оно смотрело с ужасом на землю и говорило: где же человек? Сегодня я видел скорпион. Он сидел на камне и смеялся, и говорил: где же человек? Топоры, от ударов которых звенит дерево, и эхо. Эхо, как лошади, разбегающиеся из центра. Древесный сок, текущий, как слезы, как вода, стремящийся вернуть свою зазеркальность, нарушенную брошенным камнем. Белый череп, заросшие зелеными сорняками. Годом позже я нашла их на дороге. Слова, сухие и неоседланные, неутомимые удары копыт. А в это время неподвижные звезды со дна бассейна правят миром. Нет тела твоего, нет крови твоей, нет костей твоих, есть только мысль. И меня тоже нет, я всего только сон, я рожден твоей мыслью. Стоит тебе понять это до конца и изгнать меня из твоих видений, и я растворюсь в пустоте, из которой ты вызвал меня. Вот я уже гибну, кончаюсь, я ухожу прочь. Сейчас ты останешься один, навсегда, в необъятном пространстве, и будешь бродить по его бескрайным пустыням без товарища, без друга, потому что ты только мысль, единственная на свете. И никому не дано ни изгнать эту одинокую мысль, ни истребить ее. Как странно, что ты не понял, что ваша вселенная, жизнь вашей вселенной — только сон, видение, выдумка. Странно, ибо вселенная ваша так нелепа и так чудовищна, как может быть нелеп и чудовищен только сон. Бог, который властен творить добрых детей или злых, но творит только злых. Бог, который мог бы с легкостью сделать свои творения счастливыми, но предпочитает их делать несчастными. Бог, который велит им цепляться за горькую жизнь, но скаредно отмеряет каждый ее миг. Бог, который дарит своим ангелам вечное блаженство за даром, но остальных своих чад заставляет мучиться, заставляет добиваться блаженства в тяжких мучениях. Бог, который своих ангелов освободил от страданий, а других своих чад наделил неисцелимым недугом, язвами духа и тела. Бог, проповедующий справедливость и придумавший адские муки, призывающий любить ближнего, как самого себя, и прощать врагам семежды семь раз и придумавший адские муки. Бог, который предписывает нравственную жизнь, но при том сам безнравственен, осуждает преступников, будучи сам преступником. Бог, который создал человека, не спросясь о него, но взвалил всю ответственность на его хрупкие плечи, вместо того, чтобы принять на свои. И в заключении всего, с подлинно божественной тупостью заставляет раба своего, замученного и поруганного раба, на себя молиться. Теперь ты видишь, что такое возможно только во сне. Теперь тебе ясно, что это всего лишь нелепость, порождение незрелой и вздорной фантазии, не способной даже осознать свою вздорность. Что это только сон, который приснился? И не может быть ничем иным, кроме сна. Как ты не видел этого раньше? Все, что я тебе говорю, это правда. Нет Бога, нет Вселенной, нет жизни, нет человечества, нет рая, нет ада. Все это только сон, замысловатый, дурацкий сон. Нет ничего, кроме тебя. А ты только мысль. Блуждающая мысль, бесцельные мысли, бездомные мысли, потерявшиеся в вечном пространстве. Струится дождь над мертвым телом лета, бежит вода, шурша по листьям мертвым. На ясный день наложит ветер вето, бросая горсти брызг порогом стертым. И всюду гром ракочет басом, вроде по крыше жестяной несется вниз. Я приоткрыл окно, услышав пение потоков бурных, что сливались в реку. Почудилось, во тьме мелькнули тени из мятых мокрых перьев. На потеху дождю то ласточки на зло природе не улетели ли в летний парадиз, где майских гроз фривольные спектакли с дождливым днем и розовым финалом. Их день прилета с ними схож, не так ли? С весенних чувств кипением и накалом на месте гнезда добрая примета. Им племя пело гимны дяка сну. Но рот их птичий улетел далеко и даже грезит всласть о дне возврата и репетирует ту песню, что высоко под куполом споет в лучах заката. Закрыл окно, но злой холодный ветер успел ударить шквалом брызг. Но как там те птички милые в ненастный этот вечер? Смотрю, как с крыши воды льют, раскатом громов небесных лихо подражая. И ветер с каждым мигом все сильней. На фоне облаков, гонимы смерчем, увидел два летучих силуэта. Печально, и утешиться им нечем. Парят одни во тьме, что без просвета, оставив позади мечты о рае и о любви в разгаре юных дней. Отец и мать, А под накатом крыши гнездо висит в ряду немых, незрячих. Оно на месте чудом стонет, дышит. Тех шесть птенцов неоперенных прячет. Их прежнее погибло в одночасье, и свили рядом с ним еще одно. Но умер год, и день погибнет вскоре. Одно гнездо поделит на два сердца. Среди умерших вещей витает горе. Их птенчиков родных так хрупки тельца. И гром, и ветра вой, потоп, ненастье. И все прошло, и в будущем темно. Может быть, и смерть есть такой дурной и тяжкий сон, как жизнь. И есть еще третья, которого мы не знаем, и которая есть не жизнь, не смерть, и которая ждет нас в конце нашего великого и скорбного пути. Кто знает, кто знает? Солнце было так огромно, так огненно и страшно, как будто земля приблизилась к нему и скоро сгорит в этом беспощадном огне. И не смотрели глаза. Маленький сузившийся зрачок, маленький, как зернышко мака, тщетно искал тьмы под сенью закрытых век. Солнце пронизывало тонкую оболочку и кровавым светом входило в измученный мозг. Поднялся частый дождь, и отовсюду стал надвигаться мрак осенней длинной ночи. Бесшумно выползал он из кустов и вместе с дождем лился с неприветного неба. Звенящий, острый, как отчаяние, ноты ворвался вой в монотонный, угрюмо покорный шум дождя. Прорезал тьму и, замирая, понесся над темным и обнаженным полем. Никогда еще я не испытывал с такой силой, как сегодня, ощущение, что я лишен потайных глубин, ограничен пределами моего тела, легковесными мыслями, которые пузырьками поднимаются с его поверхности. Я люблю воспоминания своего настоящего. Я отброшен в настоящее. Покинут в нем. Тщетно я пытаюсь угнаться за своим прошлым. Мне не вырваться из самого себя. Предметы старины хранят налет неуловимой сущности, она бесплотна, как эфир, но включена в незыблемый космический расчет. То символ непрерывности для нас, почти непостижимый тайный код к тем замкнутым пространствам, где живет минувшее, сокрытое от глаз. Я верю в это, глядя, как закат старинных ферм расцвечивает мох и пробуждает призраки эпох, что вовсе не мертвы, а только спят. Тогда я понимаю, что близка та цитадель, чьи стороны в века. С самой головой стояло таинственное созвездие Южного Креста, мерцающими алмазными гвоздями прибитое к небу. Я чувствовал себя как под душем, где сверху падает теплая вода. Только это был свет, белый и теплый, изливавшийся мне на руки, на плечи, нежно струившийся вокруг головы и, казалось, проникавший внутрь, потому что все смутное в моей душе вдруг прояснилось. Я дышал свободно, легко и с восторгом ощущал на губах, как прозрачный напиток, мягкий, словно шипучий, пьянящий воздух, напоенный дыханием плодов и ароматов дальних островов. Я испытал священную радость мечтания и другую, более чувственную, предаться, словно женщина, окружающей меня неги. Мне хотелось лечь и устремить взоры вверх на белые иероглифы. И в созерцании я утратил чувство времени. Не знаю, час ли я так простоял или несколько минут. Качание огромной колыбели корабля унесло меня за пределы земного. Я чувствовал лишь, что мной овладевает блаженная усталость. Мне хотелось спать, грезить, но жаль было уходить от этих чар, спускаться в мой гроб. Под собой я чувствовал тихое журчание воды, вверху неслышный звон белого потока Вселенной. И мало-помалу это журчание наполнило все мое существо. Я больше не сознавал самого себя, не отличал, мое ли это дыхание или биение далекого сердца корабля. Я словно растворился в этом неумолчном журчании полуночного мира. Капля катится, да поблюдится, кому вымется, тому сбудется. За морем синим, да дубе сыром, седая птица из бурой крицы, сидит царица, и да все хвалится. Везде летала, всего едала, всего видала, и все ей мало. Летала птица за все станицы, поилась птица живой водицей, влетала птица в дома избицы, видала птица, как людям спится, что людям снится, как белый пламень над избой вьется, и черный камень на дне колодца, чумные пятна на детском теле и крестик, спрятанный в колыбели. Как крылья мы валили сосны, сажали камни и сушили весла, искали истин, вбивали гвозди, ломали кисти, варили кости. Как сука лает и ветер носит за горы, реки, дворы, дороги, и так до края, и птица знает, кому тут лай упадет под ноги. как рожь восходит и дрожью бродит, как свечи жалят и воск стекает, и свечку руки в ручей бросают, в ручей бросают, потом подымут, и птица знает, как воск застынет. Видала тоже, как стынет кожа, как лед краснеет и яд густеет, как кровь играет, и птица знает, о чем душа в глубине болеет. На ваши руки, на ваши лица смотрела птица с любой страницы. Все птица знает, везде летает, и все, что видит, ее не сытит. Как в поле выйдешь, земли поднимешь, за плечи бросишь и сам увидишь. Не ближним светом есть дуб без веток, на дубе этом бескрылый ворон. На дубе этом бескрылый ворон, на дуб без суки залез без руки и съел его-то, хоть был без роты. Зашел он в воду, где нету брода, в воде пасется и в горло льется, все горлом льется, вовнутрь гонит, да только жажды не угомонит. В углу избицы зала ютится, залает птица, залает птица, иглой в землицу, ведром корытым, другим накрытым, залой на рану, другой полотна, что руки тянут из окон в окна, парчой багровый лицо накроют, и пес дворовый в землицу воет. В землицу ноют, в землицу эту тебя зароют, да хлебом с болью, да перегудом, да черной сажей тебя отмолят, потом забудут, а следом скажут: вот хлеб, вот соль, стола не стой, в окно не гляди и домой не ходи. Капля катится, да поблюдится, кому вынется, кому сбудется, скоро сбудется, не забудется, не минуется. Уже меркнет свет в его глазах, и он не понимает, темнело ли все вокруг, или его обманывает зрение. Но теперь во тьме он видит, что неугасимый свет струится из врат закона. И вот жизнь его подходит к концу. Thank you.